«Ой, какой ты у нас умный, а когда бы я ее, по-твоему, в ремонт отдала? Да эти жлобы из канцелярии никак не хотят оплачивать ремонт, а я, между прочим, была на боевом задании. Ну ничего, я им сегодня еще покажу». Мисата злобно устраивалась куда-то в пространство, чуть ли не руки потирая от нетерпения. Я хмыкнул, уж больно потешно она в этот момент выглядела. «Да ну тебя!» — фыркнула Мисата. Впрочем, ни капли обиды в ее голосе не было. «Значит так, вот тебе документы о переводе, или что-то вроде того, их надо отнести директору, ну или кому-нибудь, разберешься». Кацураги достала из бардачка пухлый, коричневый конверт и вручила мне. «Вот мой номер телефона, если что, звони». В мои руки перекочевала бумажка с цифрами, которую Мисата достала из кармана. «Телефон у тебя есть?» И уже тише, с легкой долей обиды. Распотрошил таки коробки. «Поганец, нет бы меня позвать». Прямо из душа, заинтересованно посмотрел я на девушку, вскинув бровь. «И ты бы вышла?» Кацураги побагровела, а руль в ее руках жалобно скрипнул. «Ну прости, прости, еще что-нибудь, вроде все». Спустя секунд 10, ответила капитан, чуть остыв, и на миг задумавшись спросила. «Дорогу до дома ты же запомнил?» «Да, отлично. Ну тогда удачи в школе». «Спасибо. Тебе тоже удачного дня». Я открыл дверь и вылез из машины. «Угу», — послышалось сзади. Дверь закрылась и машина тронулась. «И если вдруг найдешь себе девушку, даже не вздумай сообщить кому-то раньше, чем мне. Не прощу», — воинственно и весело прокричала Мисата из открытой форточки, напоследок мне подмигнув и ударила по газам. Еще раз хмыкнув и покачав головой, я развернулся к школе. Несмотря на весьма солидный размер, в школе было довольно пусто. За весь путь от парковки до кабинета директора, мне попалась всего лишь пара учителей, у которых я уточнил направление, и от силы десяток учеников. Внимания я не привлекал, в белую рубашку и черные брюки тут были одеты практически все встреченные мной парни, а внешность учеников разнилась от типичной европейской, до индийской и азиатской, только, разве что, черных не было. Кстати, как я успел заметить, смешение крови тут было обычным делом. Чистокровных азиатов среди относительно молодых людей было крайне мало. Та же Мисата на азиатку походила весьма слабо, хотя черты все же присутствовали. Про Акаги я вообще молчу. Да и сам я, вернее Синдзи, выглядел скорее европейцем, чем японцем. Постучавшись в дверь и дождавшись разрешающего окрика, я вошел. Директор оказался пожилым, классическим японцем в темно-сером костюме и овальных, явно служащий не первый год, очках. «Здравствуйте, меня зовут Синдзи Икари, вот документы о моем переводе в вашу школу». Я протянул ему конверт. «Хаэм, присаживайтесь, давайте посмотрим». Директор принял конверт и указал мне на гостевое кресло. «Да, меня действительно информировали о переводе в школу нового ученика», — произнес директор, через минуту, закрыв мое личное дело. «Только вот безо всяких подробностей. Мне следует еще что-нибудь знать о вас, Икари». Фамилию он выделил голосом особо, видимо, личность главы нерв секретом тут не являлась. «Нет», — последовал лаконичный и бесстрастный ответ. «КХМ». Мужчина еще раз заглянул в папку, вынутую из конверта. «Хорошо, Икари, ваш класс С2, можете идти, скоро уже звонок. Учителей я предупрежу». «Благодарю». Я встал с кресла и покинул кабинет, так и не дождавшись больше никаких реплик директора. «Все же интересно, что там написали в моем личном деле. Хотя, нет, куда больше интересно, почему меня не просветили относительно того, какую информацию я могу разглашать, а какую нет. Варианта 2, либо школа под полным контролем и я могу нести тут все, что захочу, либо подстава, хотя одно совершенно не исключает другое». Найдя нужный кабинет, я остановился возле двери, чему несколько удивился и только через секунду понял, что сработала память Синдзи, ведь новый ученик сперва должен представиться классу, а это следует делать после прихода учителя. Да, восточный церемониал неистребим, даже в средней школе. Ну что ж, подождем, раз надо, мне не сложно. Облокотившись на стену, я стал ждать. Внимания я по-прежнему не привлекал, и взгляды входящих в класс учеников просто скользили по мне, не замечая. Наконец к классу подошел пожилой учитель, тоже типично азиатской наружности. «Здравствуйте, я новый ученик». «Да, Икари, кажется», — не дослушав, перебил меня старик. «Пойдемте, представитесь классу и садитесь на свободную парту». Мы вместе вошли в класс, гомон учеников несколько утих и большинство взглядов обратилось ко мне. Я осмотрел помещение, Около половины парт было свободно, ученики преимущественно европейской внешности, девочек больше. В глаза сразу бросились двое парней. Один растрепанный блондин в очках, с камерой и макетами самолетов на парте, второй, дылда в спортивном костюме и с нагловатым выражением лица, каковое сейчас выражало, прямо-таки, вселенскую скуку. Ну и конечно Рей. Не заметить девочку с голубыми волосами было весьма сложно, особенно если целенаправленно ее ищешь. Голова забинтована, как и руки, правая в гипсе на перевязи, глаз по-прежнему закрыт марлей, сидит на предпоследней парте и равнодушно смотрит в окно. Даже не повернулась, когда я зашел. Вокруг девочки пустое пространство, ни одна из ближайших парт не занята, прямо-таки зона отчуждения какая-то. В нашу школу перевели нового ученика, теперь он будет учиться с вами. Однотонно проскрипел дедок, похоже, даже не заботясь, услышат его или нет. Представьтесь, пожалуйста. Старик слегка повернул голову ко мне и тут же, отвернувшись, направился к своему столу. Здравствуйте. Меня зовут Икари Синдзи. Я замкнутый, безинициативный лентяй с комплексом неполноценности. Большое количество народа меня угнетает, к общению индифферентен. Приятно познакомиться. Мертвенным голосом продекламировал я. И пока все тихо офигевали, дружно уронив челюсти, я с безразличным видом прошел к парте за спиной Рей и сел, отвернувшись к окну и оперевшись подбородком в сцепленные домиком пальцы. Наверное, переигрываю, но общаться с тем же Тадзикински у меня нет никакого желания, про остальных одноклассников вообще молчу. Когда я проходил рядом с Рей, успел заметить, что девочка, на миг, оторвала взгляд от окна и скосила его на меня. Но миг кончился и рубиновый глаз Аянами опять вернулся к окну, как будто ничего и не было. Жаль, здесь парты одноместные. Хорошо, произнес старик. Уверен, он даже не слышал, что я сказал. Доставайте тетради, начнем урок. Народ не сразу, но послушался, тем не менее, то и дело искоса поглядывая на меня и Рей, похоже сравнивая. У большинства моих одноклассников, даже Рей, на партах стоял старенького вида ноутбук, у меня такой тоже обнаружился, в нише под столешницей. Недолго думая, я его достал и включил, чтобы особо не выделиться, правда включением мои действия и ограничились. У Аянами также на экране висела только картинка рабочего стола с логотипом Windows 2003. Итак, медленно заговорил старик, человечество всегда гордилось развитием культуры, которое происходит вместе с развитием науки. Я начинаю понимать, почему его никто никогда не слушал. Пришедшие времена обратили все в руины. Это был последний год 20 века. Похоже на анонс фильма катастрофы. Только голос надо более глубокий и трагичный, а так никакого эффекта. Я уверен, что вы все знаете о сильнейшем метеоритном ударе в Антарктике, от которого весь лед континента мгновенно растаял, и уровень воды Мирового океана поднялся более чем на 60 метров. Мир был на грани уничтожения из-за засух, наводнений, вулканической активности и последовавшими экономическими кризисами и межнациональными конфликтами. За 6 месяцев половина населения Земли была навечно потеряна. Это событие получило название второго удара, и вся лекция проходила в таком ключе. Старик вещал о героической борьбе наших родителей с последствиями второго удара, о величии человечества и колоссальных жертвах, а ученики тихо шушукались друг с другом и занимались всякой фигней, не особо обращая внимания на преподавателя. Я перевел взгляд от окна на сидящую передо мной Рей. Честно говоря, я не очень-то надеялся увидеть ее в школе уже сегодня, слишком уж плохо она выглядела всего 2 дня назад. Либо ее состояние изначально было не таким тяжелым, как мне показалось, либо вливание моей духовной энергии помогло, а скорее всего и то и другое, ведь еще неизвестно, как долго ее держали возле ангара, ожидая моего появления. Жаль, я сейчас не могу ее почувствовать. Урок заканчивается. Учитель поднялся и вышел из класса. Ко мне подскочили две девочки, черненькая с короткой стрижкой и светленькая с хвостиком и вьющимися волосами. Во время урока они постоянно шушукались и посматривали в мою сторону. «Эй, Икари, есть минутка?» Я молча перевел взгляд от окна на девушек. «Чигай-то тебя сюда переводит, когда все отсюда эвакуируются?» Напористо начала светленькая. Так значит этот слух правда?» «Да». Тут же вступила черненькая. «Какой слух? Хватит дурачка строить. Слух, что ты пилот робота». Негодующе вспылила брюнетка. «Это правда, а?» В унисон ей вторила светленькая. «Ох уж мне эта детская непосредственность. А ведь кто-то умышленно пустил этот слух, причем именно в моем классе. и что-то мне подсказывает, что виднеются за этим уши одной очкастой, бородатой сволочи. Хотя, конечно, можно еще предположить, что кто-то из родителей этих детишек работает в нерв и даже видел меня в Геофронте, а потом случайно проговорился дрожайшему чаду. Вот только, чтобы слух укрепился за один неполный день. В принципе, возможно, конечно, но не настолько же дырявая из Беугинда, чтобы такое пропустить. Ну, чего молчишь? Отвечай, ты пилот робота. Нет, я австралийский тушканчик. Смотря девушкам прямо в глаза, серьезно ответил я. Эй, ты чего хамишь, новичок? О, вот этот Зи нарисовался. Ты мне злобную рожу то не корчи и пострашнее видал, и даже кушал. Какой вопрос, такой и ответ. Равнодушно ответил я и отвернулся к окну. Не люблю глупые шутки. Ты типа чё, очень умный, да? Полез в бутылку спортсмен. Я просто не люблю глупые шутки. Все так же равнодушно ответил я, глядя в окно. Тадзи собирался еще что-то сказать, но тут его за ухо схватила очень рассерженная, веснушчатая девочка с двумя косичками. Судзухара, ты что творишь? Как ты себя вообще ведешь? Он же новичок, совсем страх потерял. Староста, да он сам хамить начал, я только за девчонок вступился. Завыл этот, с позволения сказать, заступник, согнувшись в три погибели и скорчившись от боли в ухе. А нечего вопросы глупые задавать. Ишь, чего удумали? А ну живо по местам, девочек как ветром сдуло. И ты, Судзухара, давай тоже на место. И чтобы я больше не видела, как ты к нему пристаешь. Огонь, девка, и слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет. Я хикари-хараки, староста класса. Девочка повернулась ко мне и улыбнулась. Извини за произошедшее. Судзухара у нас несколько не сдержан. Все в порядке, не стоит извиняться. Проговорил я, не отрывая взгляда от окна. Ты не обиделся? Нет. Ну тогда я пойду. Если что, обращайся. Спасибо, я запомню. Девочка смущенно кинула и отошла, предварительно переведя взгляд с меня на Аянами и обратно. Теперь все, если уж и не полный игнор, то некое его подобие мне в классе обеспечено, что не может не радовать. Через некоторое время вернулся тот же самый учитель, и начался урок. Снова идет обществоведение, если я, конечно, не путаю название предмета. Преподаватель все так же бубнит что-то про второй удар. Я смотрю в окно и иногда на волосы Рей. Время течет незаметно. Больше в школе ничего интересного не случилось. После второго обществоведения, или обществознания, черт его знает, как правильно, было две математики и география. Математика прошла довольно скучно, хотя было видно, что мало кто готов со мной согласиться по этому вопросу. А вот география меня немного развлекла, все-таки карта мира, после второго удара, изрядно изменилась. Во время обеденного перерыва я и Рей были единственными, кто не ел, так как просто было нечего. Я сознательно не стал брать завтрак в школу, по нескольким причинам, ну, а с Рей все тоже понятно, почему в школе отсутствует столовая, осталось для меня полной загадкой. Говорить со мной больше никто не пытался, хотя коситься не перестали, но уже к концу учебного дня интерес поугас. Наконец уроки закончились и все засобирались домой. Выключив компьютер и убрав его под стол, я подхватил портфель и никуда не спеша, направился к выходу. Впереди, столь же неторопливо, шла Рей. Когда мы подошли к воротам школы, практически все ученики уже давно нас обогнали и сейчас мы были фактически одни. «Рей», — позвал я девушку, сокращая расстояние. Она остановилась и медленно повернулась ко мне, с легкой задержкой взглянув мне в глаза. Взгляд внимательный и внешне равнодушный, но вот в самой глубине есть что-то напряженное. Неужели это страх? Ты далеко живешь? Во взгляде девушки скользнуло удивление. Нет, тогда я тебя провожу. Я слегка улыбнулся, можно сказать, одними глазами. Пойдем, и давай я понесу твой портфель. Зачем? Вот теперь, во взгляде девушки неподдельное удивление. Ты ранена и хочу тебе помочь. Мои ранения не критичны, и поэтому ты должна напрягаться. Рей задумалась, чуть склонив голову в бок. Давай я облегчу тебе раздумья, ты ведь младший лейтенант? Да. Непонимание никак не хотело уходить из взгляда Рей. Тогда как старший по званию, приказываю отдать мне портфель и больше не напрягаться, если в этом не будет острой необходимости. Я тепло улыбнулся, глядя в удивленное лицо Аянами. Рей моргнула, задумалась, внимательно посмотрела на меня и неуверенно протянула мне свой потрепанный коричневый портфель. Хорошо, если это приказ, я не буду напрягаться, умница. Я взял портфель, все еще с теплой улыбкой глядя на девушку. «Пойдем», Рей проводила долгим взглядом мою руку и молча кивнула. «Молча идем по улице, прохожих почти нет, зато всюду слышен непрерывный стрекот цикад. Пустынные улочки, летнее солнце, теплый ветерок и молча шагающая рядом Рей. Для своего официального возраста, в 14 или даже 13 лет, Рей выглядела очень развита и хрупко. Очень худенькая, бледная и грустная, именно такое ощущение складывалось от ее равнодушного вида. А гипс и бинты только добавляли этому образу большую выразительность. Я не пытался заговорить, просто шел рядом и любовался девушкой. Да и какой смысл в разговорах? На то, ради чего я пошел с ней, они все равно никак не повлияют. А говорить о чем-то действительно важном сейчас просто рано. Где-то через полчаса мы добрались до еще более пустынной части города. Людей здесь не встречалось вообще, всюду строительный мусор, покосившиеся фонарные столбы, перевернутые урны и поломанные скамейки. Старые здания, некоторые из них разваливаются чуть ли не на глазах, а примерно половина застыла недостроенная и уже успела начать зарастать зеленью. Дом Рей выглядел на общем фоне гармонично. Серое, унылое здание, на которое даже штукатурку не нанесли, либо она вся давно отвалилась, стекла во многих окнах разбиты. Проход к подъезду завален строительным мусором, который приходится сильно огибать, а внутри? Внутри еще хуже. Освещения в подъезде нет, лифт не работает, на полу горы мусора и обвалившейся штукатурки, из стен торчат кабели, всюду пыль и грязь. Здание – иллюстрация конца света. А что, очень даже может быть. Да, весьма вероятно, что так и есть. Что ж, все в точности, как я и ожидал, даже несколько хуже. И это, как ни странно, хорошо. Рей, не обращая ни на что внимания, направляется к лестнице, привычно обходя мусор. Поднимаясь до седьмого этажа, я успел вдоволь налюбоваться на рассыпанные осколки стекла, ободранные, а скорее даже так и не прошедшие отделку, ржавые и покрытые шипами перила, ну и конечно на мусор. Откуда он тут взялся, оставалось загадкой, ведь жильцов в доме, кроме Рей, вроде как не было. Дойдя до квартиры с номером 402, Рей просто толкнула обшарпанную дверь и вошла внутрь. Так и не посмотрев на меня, я шагнул следом. Квартира Аянами оказалась однокомнатной и полностью соответствовала общему стилю здания. Из стен торчала проводка, следов краски или обоев на них также не наблюдалось. Кухня, если это можно было так назвать, располагалась прямо в прихожей, вернее в коридоре, ведущем в единственную комнату. Мебели в комнате был минимум, кровать со следами крови на подушке, одинокий стул по центру комнаты, сиротливая тумбочка возле закрытого плотными шторами окна, маленький холодильник и картонная коробка, заполненная пластиковыми упаковками из-под заварной лапши и окровавленными бинтами. Пол покрыт пылью, но особой грязи и мусора нет, кое-где валяются элементы одежды. Рей остановилась и молча обернулась ко мне, ожидающе глядя в глаза. Я окинул комнату еще одним взглядом и перевел его на Рей. Устала? Кажется, мой вопрос ее удивил, так как прежде чем ответить Аянами, едва заметно, но все-таки наклонила голову в бок. Да, немного. Травмы болят? Нет, это хорошо. Еще раз обвожу взглядом комнату, остановив его на мусорной коробке. Ты всегда этим питаешься? Кивнул я на коробку. Рей моргнула и тоже повернулась в ту сторону. Ты спрашиваешь о заварной лапше? Спустя несколько секунд молчания уточнила девочка. Да, нет, не всегда. Я еще ем в столовой, внутри штаб-квартиры. Там такой еды не бывает. Рей опять повернулась ко мне. Понятно. Действительно, все уже было понятно. Надеюсь, я не встречусь в ближайшее время с Икари-старшим. А то, подавлять желание его убить, гораздо легче, когда он далеко. Прости, Рей, у тебя есть вместительная сумка? Нет, только школьный ранец. Взгляд Аянами вновь стал непонимающим. И за что я должна тебя прощать? Собери, пожалуйста, дорогие тебе вещи, если они здесь есть, и смену одежды. Ты переезжаешь. Рей опять наклонила голову. Ты не ответил на вопрос. Я внутренне улыбнулся. Все-таки эмоции у Аянами есть, как и настойчивости я ее заинтересовал. Я попросил прощения, потому что ты устала, а до моего дома отсюда идти довольно далеко. Рей моргнула. Почему я должна переезжать? И почему к тебе? Этот дом находится в ужасном состоянии, лифт не работает и тебе приходится подниматься на седьмой этаж по лестнице, в то время как ты ранена, тебе нельзя напрягаться и требуется уход. Ко мне, потому что это... Сейчас, единственное место, куда я могу тебя переселить. Рей несколько секунд глядела на меня, а потом перевела взгляд на свою кровать, Постояв так еще несколько секунд, она вновь посмотрела мне в глаза и ответила: «Я не могу самовольно переселиться в другое место, без соответствующего приказа». Вот только в голосе и взгляде, едва заметно, но все-таки чувствуется неуверенность. «Приказ будет, а пока воспринимай это как поход в гости с ночевкой». «Гости? Так, лучше, чтобы я Гинда не видел, минимум месяц». «Да, люди часто ходят друг к другу в гости, для того чтобы поесть в хорошей компании и просто пообщаться. Так что даже если с переездом не получится, ты можешь просто ходить ко мне в гости, чтобы вкусно поесть, или если тебе вдруг понадобится помощь». «Я поняла». Рей опустила задумчивый взгляд к полу. «Хорошо, я сейчас соберусь». Улыбаюсь и ставлю ее школьный ранец на стул. «Ну что ж, Гинда, посмотрим, что ты будешь делать теперь». Из дома мы вышли минут через 10. Я шел на полшага впереди, Рей молча шла следом, задумчиво глядя на мою руку, в которой я нес ее школьный портфель, на дне которого покоился один примечательный футляр для очков. Не заметить то, как она его убирала, было сложно, хотя, должен признать, подавить очередной порыв раздражения при виде этой вещи стоило мне некоторых усилий. Если мне не изменяет память, то Рей, за всю ее жизнь, никто, ни разу не помогал, если не считать помощью, открытие командующим аварийно-катапультированной контактной капсулы, при неудачной попытке активации ЕВ-00, конечно. По крайней мере, первое свое спасибо Аянами сказала именно Синдзи, за то, что он убрался в ее комнате, а это показатель. Интересно, о чем она думает? Я слегка повернул голову и скосил взгляд на девушку. Она это заметила и, моргнув, подняла свой рубиновый глаз на меня. Смотрим друг другу в глаза, молчим. При этом, продолжая идти вперед, чтобы видеть дорогу, мне вполне хватает периферийного зрения. Забавная ситуация. И все-таки есть в ней что-то такое, отчего хочется на нее просто смотреть и что меня привлекает. Странное чувство, хотя и знакомое. Плотским влечением это сложно назвать, хотя Рей безусловно красива и полностью отвечает моим эстетическим предпочтениям, но все равно это не оно. Мы вышли из тени здания, и неожиданный, яркий луч солнца ударил прямо по глазам Рей, отчего девочка болезненно зажмурилась. Зрительный контакт прервался, в груди кольнуло досадой, и не только моей. «Хаэм, Синдзи, а ты, оказывается, наблюдаешь? Ну и как? Смущение, волнение, тревога, пустота. Опять спрятался. Ну ладно. Рей, где здесь ближайший магазин?» Девочка проморгалась и с небольшой задержкой подняла руку, указывая направление, немного в сторону от нашего пути. «Там, до него долго идти, около 20 минут, я точно не знаю. Там можно купить темные очки», девочка задумалась. «Да, они продаются рядом с кассой. Тогда пойдем». Рей моргнула, в ее взгляде опять мелькнуло непонимание, но возражать она не стала и молча пошла за мной. В магазине действительно продавали солнцезащитные очки, выбор был, правда, так себе, но подходящий фасон и для меня, и для Рей нашелся. Расплатившись на кассе, благо немного наличных я снял с карточки еще в торговом центре, а также купив мороженое в простом вафельном стаканчике, я вышел на улицу. Аянами все это время, естественно, молчала, только внимательно следила за всеми моими действиями. «Держи». Я едва заметно улыбнулся и протянул девушке стаканчик, предварительно сняв целлофановую обертку и бумажку. «Только за раз много не кусай». Рей, глядя мне в глаза, как-то машинально взяла мороженое и опустила свой взгляд на него. Пока она задумчиво смотрела на стаканчик, я раскрыл купленные для нее очки и аккуратно надел их на девушку. Взгляд Аянами опять поднялся на меня. «Пойдем». Я опять не смог сдержать улыбку, уж больно она забавно выглядела, почему-то возникли ассоциации с растрепанным воробушком. «Да». Последовал тихий ответ, и Рей опустила единственный открытый глаз к мороженому. Постояв так несколько секунд, она все так решилась и откусила маленький кусочек. Я отвернулся и зашагал по улице, внутренне улыбаясь. Рей пошла следом, не отрывая глаз от мороженого. Забавная она, и очень милая. По дороге я, даже не приглядываясь, несколько раз замечал слежку, но велась она настолько топорно и непрофессионально, что плакать хотелось. Где их Гинда только набирал? Свои навыки незаметности, вернее их полное отсутствие, агенты службы безопасности нерва компенсировали удаленностью от объекта наблюдения, то есть шли черт знает на каком расстоянии от нас, создавая огромный радиус охвата, но совершенно не контролируя ситуацию. А учитывая, что их было не больше десятка человек, неудивительно, что Синдзи, в каноне, мог ими теряться на несколько дней, да и те нескольких диверсий, что эти рыцари плаща и кинжала героически проморгали, становится закономерным. И вообще, какой идиот додумался одеть наружку в форменные костюмы. Одним словом, общий уровень нашей охраны удручал и устойчиво наводил на мысли о необходимости, круглосуточно, носить оружие при себе. Так, на всякий случай. До квартиры Мисата мы дошли примерно через час. Рей уже давно съела мороженое, и хоть ее вид оставался по-прежнему бесстрастным и равнодушным, я видел, что девушка устала. Электронный замок пикнул, и я открыл дверь, убирая карточку обратно в карман. В прихожей мы сняли обувь и молча прошли на кухню. Портфель я оставил в углу. Воды, да. Журчание, наполняющие стаканы воды. Я подал Рей ее кружку, а когда она взяла, аккуратно снял с нее очки и положил рядом. Короткий взгляд Аянами проводил мои руки, а потом вернулся к стакану. Рей сделала глоток. Молча пьем, глядя друг другу в глаза. Желания о чем-то говорить нет. Тишина. Хочешь кушать? Кивок. Мясо с картошкой будешь? Я не ем мясо. Ты вегетарианка? Вегетарианка? С непониманием во взгляде переспросила Рей. Гинда, за такое воспитание ребенка тебя четвертовать мало. Ты не знаешь, что это значит? Да, вегетарианец – это человек, который не ест продуктов животного происхождения. Тогда я не вегетарианка, я просто не ем мясо. Аянами на миг задумалась и перевела взгляд на холодильник. И не люблю, когда еда красного цвета. Понятно, буду знать. Я слегка улыбнулся. Подожди немного, я скоро что-нибудь приготовлю. Хорошо. Разогреть в микроволновке вчерашнюю картошку и приготовить простенький салат, без помидор, не заняло много времени. Кушали мы молча, Рей сперва следила за мной какое-то время, не притрагиваясь к еде, а потом, словно проснувшись, принялась за свою порцию. Ела она очень медленно и обстоятельно, тщательно прожевывая и не торопясь, я даже невольно залюбовался. Естественно, закончил я раньше, и пока Рей доедала свою порцию, просто смотрел на нее, размышляя над предстоящим разговором с Мисата. Тарелка опустела. Спасибо, было очень вкусно. Я моргнул, с удивлением воззрившись на Рей. Она это действительно сказала? Аянами, под моим взглядом, едва заметно порозовела и отвернулась. Однако, очень рад, что тебе понравилось. Искренне произнес я, с легкой, теплой улыбкой. Если хочешь отдохнуть, в гостиной есть удобный диван, приляг. Хорошо, тогда я пойду туда. Рей встала и немного поспешно вышла из кухни, на миг остановившись перед выходом, и окинув меня странным взглядом, чью эмоциональную окраску я не берусь идентифицировать. Занятно. Внутренне улыбнувшись, я взял грязные тарелки и пошел к раковине. Мне еще предстояло приготовить ужин к приходу Мисата, а также окончательно решить, какой из вариантов моих дальнейших действий реализовывать. На сковороде шипела последняя порция кабачков. Рядом с плитой стояла глубокая тарелка с горкой румяных, поджаренных кругляшиков, на соседней конфорке тихо побулькивала кастрюля с картошкой, я нарезал овощи в салат, из форточки дул прохладный вечерний ветерок. Хорошо. Рей тихо посапывала на диване, чуть приоткрыв ротик и свернувшись калачиком на левом боку. Я обнаружил это пару минут назад, когда заглядывал в гостиную, пришлось ходить за одеялом и укрывать, а то из открытого балкона тоже начало холодить. Во сне она была еще более милой, впрочем, как и все девушки. Холодильник в углу, с тихим пиканьем, открылся и наружу вылез суровый пингвин. «Привет, Пен-Пен, как жизнь?» Поздоровался я, с интересом наблюдая за этим чудом научной мысли. Окинув меня подозрительным взглядом, птиц решил ответить. «Уарк, это правильно!» Кивнул я. «Кушать хочешь, Уарк?» «Действительно, чего это я?» Отложив нож, я повернулся к продуктовому холодильнику и спустя несколько секунд поисков достал оттуда запакованную рыбу. «Приятного аппетита, Уарк!» – важно ответил пингвин и наклонился к выданной мной рыбе. Забавный он все-таки. В прихожей раздался тихий писк открываемого электронного замка. Вот и Кацураги вернулась. Пен-Пен, уже доевший свою рыбу и сейчас внимательно за мной наблюдавший, встрепенулся, повернулся к коридору, склонил голову на бок и быстро скрылся в своем холодильнике. Занятно. Из коридора донеслось неразборчивое бормотание, явно с ругательным оттенком. Едва различимое топанье босых ног, и в кухню заглядывает мрачная физиономия бравого капитана. «Синдзи, зачем твоя Ева сожрала то проклятое ядро?» — выдало это чудо убитым голосом в конец измученного человека. «Проголодалась?» — озвучил я предположение, слегка вскинув бровь и отложив в сторону бутылку масла, которым поливал салат. У-у-у-у-у-ху-ху-ху-ху. Мисата рухнула на стул, оперевшись подбородком о столешницу. «Ты невозможен. А в чем собственно дело?» На меня поднялся мрачный и усталый взгляд. Объем мышечных тканей Евы 01 увеличился на 20%. Теперь почти вся грудная броня, что есть на складе, ей не подходит. А еще полетело почти все дистанционное управление. Ева просто отказывается принимать любые управляющие сигналы. «Син, это ужасно. Я так с армией не уставала. А при чем здесь ты? Ты же начальник оперативного отдела, а не заведующий хозяйственной частью и уж тем более не научник. А я знаю, командующий с заместителем куда-то укатили, на Рицука надежды никакой. Ты ей столько материала для исследований предоставил, что она уже третьи сутки из лаборатории не вылезает, даже подходить к ней страшно. Все с той маской ангела возится, да с Евой твоей, а все проблемы должна решать я. Ну почему такая несправедливость?» Мисата рухнула лбом на сложенные на столе руки. «Да, сочувствую. Ты, кстати, готовься, завтра после школы повезу тебя на синхротесты». Измученно буркнула Мисата с поверхности стола. «Угу». На стол перед Кацураги ложится тарелка с пюре и жареными кабачками. «Майонез дать?» Девушка поднимает голову с рук и мутным взглядом осматривает тарелку. С каждым мигом ее взгляд становится все более осмысленным, а на лице расплывается улыбка. «Сингзи, ты чудо, давай, хотя стой, я сейчас, пойду переоденусь и тогда поем, да, и пиво мне достань, пожалуйста». Мисата с довольной улыбкой встала и сладко потянувшись покинула кухню. Прошло 10 секунд, в кухню медленно, спиной вперед, возвращается Мисата. «Сингзи, голова капитана поворачивается в мою сторону». Глаза у нее широко открытые и очень удивленные. «Что в нашей квартире делает Рей?» «Спит». «Почему Рей спит в нашей квартире?» «Устала». «Так, спокойно». Кацураги тряхнула головой. «Ну-ка, быстро мне все рассказывай. Что случилось?» «После окончания уроков, я проводил Рей до ее дома, помогая нести школьный портфель. Ты помогал? Не верю. Или...» Лицо Мисата приняло очень ехидное выражение. «Неужели ты влюбился? Ай-яй-яй. А был такой холодный мальчик. Ну и как? Взаимно? Мисата, ты хочешь услышать историю или повеселиться?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, а уж как вогнать меня в краску, я даже не представляю, уж точно не такой детской подколкой. «Ладно, рассказывай». Девушка помрачнела и сложила руки на груди. «Дом Аянами — это полуразрушенное здание, в настоящих трущобах. Лифт не работает, из стен торчат кабели и проводка, местами даже не изолированная, освещения в подъезде нет. Живет она на 7-м этаже, перил на лестнице нет, только железная конструкция с торчащими шипами и без покрытия. Стены, голый бетон, всюду грязь и мусор. Продолжать, а ты не преувеличиваешь?» Девушка была ошарашена. «Преуменьшаю. Я еще не рассказал про саму квартиру, которая мало чем выделяется на фоне остального дома, а также про то, что ближайший магазин находится в получасе ходьбы. Правда, очень хорошие условия для жизни травмированной девочки». Мисата была в шоке и молчала почти минуту, неверяще глядя мне в глаза, потом сложила руки на груди и со злобой в глазах, глядя куда-то в пространство, серьезно спросила: «И что ты решил?» «Ну, допустим, сегодня она переночует у нас, а дальше, у меня есть квартира, где она может поселиться, да и остальные на этаже, вроде как, свободны, если уж тебя не устраивает перспектива обретения еще одного сожителя». «Эй-эй-эй, ты чего? Я не против, чтобы Рей пожила с нами, но у нее же есть свой опекун, да и такие вопросы нужно решать с командованием. Мисата, позволь мне промолчать о том, что я думаю о ее опекуне. А решить вопрос несложно, просто сообщи командующему, что это мое очередное условие». «Э-э-э, Син, ты меня иногда пугаешь. Прости». Я отвернулся к окну и заложил руки в карманы. «Все дело в том, Мисата, что я в бешенстве». Сказано это было все тем же равнодушным и безэмоциональным тоном, но от этого эффект только усилился. Мисата сглотнула. «Хорошо, я разберусь, а ты сам не хочешь». «Впрочем, о чем я?» Оборвала себя девушка и плюхнулась на стул. «Давай сюда пиво, буду думать. А переодеться? Черт, хотя пиво все равно давай». Я молча открыл холодильник и достал прохладную банку. Получив желаемое, Мисата встала, посмотрела на меня, вздохнула, посмотрела на банку, приложила ее ко лбу, опять посмотрела на меня, еще раз вздохнула и вышла. Я же принялся накладывать ужин на всех, все-таки с Рей мы, можно сказать, только обедали, хоть и несколько позже, чем принято. Через минуту в кухню зашла Рия и встала, молча глядя на меня. Отдохнула, да, и после секундного раздумья, добавила, я заснула на диване, я видел, улыбаюсь одними глазами, что-нибудь болит, нет, все в порядке. Рия почему-то отвела глаза, тогда садись, сейчас будем ужинать. Я кивнул на свое место, хорошо. Аянами, не поднимая на меня взгляда, обогнула стол и села на стул рядом с моим. Еще минута и все, что нужно, стоит на столе. Последним наливаю всем воды, хотя Мисата вряд ли будет ее пить. Рия выглядит очень комично, не мигающим взглядом, разглядывая свою порцию. Наверное, я все-таки много ей положил. Но все равно, рука будто сама тянется погладить ее по голове, как котенка. Что поделать, от старых привычек сложно избавиться. Сажусь рядом, периферийным зрением отмечая, что Рия скосила взгляд в мою сторону. Что-то не так? Нет, все в порядке. Смотрим друг другу в глаза. Тогда, приятного аппетита. Да, тебе тоже. Рия поворачивается к своей тарелке и спустя пару секунд, берет в руку палочки. На губы, сама собой, вылезает улыбка. Может, Мисата была не так уж и не права? Какая у вас тут идиллия? Раздался медовый голос, входящий на кухню Кацураги. Вот сегодня она оделась как в каноне, коротенькие джинсовые шортики и розовая маечка, которая скорее подчеркивает ее красивую грудь, нежели скрывает, и собственно все, разве что волосы собраны в аккуратный хвостик. Девушка улыбнулась и сделала глоток из алюминиевой банки, в ее глазах зажглись лукавые огоньки. «Привет, Рей, как тебе ваш первый совместный ужин? Нравится?» Рей прекратила есть и подняла взгляд на Мисата, я синхронно повторил ее движение. Так и знал, что без подколок не обойдется, вот только чего она хочет добиться. Смущение у Рии, или чтобы мы начали оправдываться и все отрицать, смешно. Я повернулся к Аянами. Лицо девочки выражало только легкую задумчивость, и то читалось это большей частью в глубине глаз. Да, лейтенант Икари готовит очень вкусно. Наконец ответила Рия и перевела взгляд на меня. В ее глазах отразился робкий вопрос. Рей, зови меня Синдзи. «Лейтенантом меня имеет смысл называть только в официальной обстановке, я же не называю тебя, младший лейтенант Аянами». Мои губы тронула едва заметная улыбка. «Хорошо», и повернувшись к удивленно наблюдающей за всем этим Кацураги, повторила, «Синдзи готовит очень вкусно», после чего опять уткнулась в тарелку. «Да, вы идеальная пара», – безапелляционно констатировала Мисата, спустя десяток секунд и еще раз отпила из банки. «Мы с Рей, естественно», промолчали. На протяжении всего ужина, Мисата практически непрерывно переводила взгляд с меня на Рии и обратно. Мы с Аянами это полностью игнорировали, с аристократической неспешностью и практически синхронно вкушая еду. Вы прямо как брат и сестра, близнецы какие-то, только внешне разные, нарушила молчание Кацураги. В определенном смысле мы и есть брат и сестра, сводные, ведь опекун Рей, мой отец, спокойно ответил я, не отрываясь от процесса. Рия на миг замерла, но тут же вернулась к еде. Если бы я специально за ней не следил, то ничего бы не заметил. Точно. Мисата возбужденно вскинула палочки в сжатом кулаке. Вы же, получается, одна семья, тогда все понятно. Лицо Кацураги стало задумчивым, а взгляд обратился к потолку. Рия отложила палочки и молча уставилась на остатки еды в тарелке. Не съедена была еще примерно половина. Наелась, я повернулся к девушке. Да, хочешь, еще что-нибудь, воды. Глаз девочки остановился на пустом стакане. Сейчас, я встал и, взяв стакан Рей, направился к кухонному столику возле плиты, где стоял кувшин с водой, по пути отметив лукавый взгляд Мисата. Когда я поставил уже наполненный стакан перед Аянами, Кацураги наконец не выдержала. Ну, признавайтесь же, когда у вас свадьба? Учти, Син, ты просто обязан меня пригласить. Аянами никак не прореагировала на вопросы, не торопясь, мелкими глотками, начали пить из стакана. Я сел рядом и с тем же выражением лица, начал доедать свою порцию. Потом Рей поставила стакан на стол, перевела свой льдисто спокойный взгляд на меня и тихо спросила, почему капитан Кацураги думает, что у нас будет свадьба. Я буквально кожей ощутил охреневший взгляд Мисата. Рей, я тебя обожаю, ты просто прелесть. Прости меня, Мисата, но не отыграть такую партию будет преступлением. Не знаю, спокойно ответил я, тоже повернувшись к Рей. Она часто говорит непонятные вещи, либо делает выводы без всяких к ним логических предпосылок и чему-то радуется. Пожимаю плечами и возвращаюсь к еде. Это необычно. Поделилась со мной своими мыслями Аянами, После пары секунд раздумий. Согласен. Странная она. Но ты не обращай внимания. Большей частью Мисата очень милая. Рей посмотрела на ошалевшую и очень комично выглядевшую Кацураги. Ясно. И опять взяла стакан, больше не проявляя интереса к разговору. Ах вы. У Мисаты явно не хватало слов. Она аж задохнулась от возмущения. Инопланетяне чертовы. Это я то странная. Да я. Задала бессмысленный вопрос про свадьбу двум несовершеннолетним подросткам, которые, к тому же, знают друг друга всего 3 дня. Ты очень странная, Мисата. Девушка открыла рот, чтобы что-то ответить, закрыла его, опять открыла, еще раз закрыла, и надулась. Кстати, как дела с ремонтом машины? Решил я несколько разрядить обстановку. Обещали оплатить ремонт в конце месяца. Грустно ответила девушка, но обида из ее глаз все же ушла. И что? Ты так и будешь на ней ездить, рискуя в любой момент разбиться? А что мне еще делать? Ты же мне денег на ремонт не одолжишь, а больше некому, ни у Рицука же просить. Мисата грустно уставилась на стоящую на столе и зажатую у нее в кулаке пивную банку и лениво начала водить указательным пальцем по металлическому ободку. Почему не одолжу? Мне действительно стало интересно, я то все ждал, когда она начнет клянчить, а тут в голосе полная обреченность и уверенность, что это бесполезно. Мисата подняла на меня подозрительно прищуренный взгляд. А ты одолжишь, а ты отдашь, когда получишь зарплату. Да. На лице Мисата появилось легкое удивление, смешанное с недоверием. Тогда одолжу, в чем проблема-то? Кацураги замерла и задумалась, скосив взгляд куда-то в угол за моей спиной. Посидев в таком состоянии 5 секунд, она тяжело вздохнула и выдала глубокомысленное. Блин. После чего опять посмотрела мне в глаза. Ты невозможен. Я вопросительно поднял бровь. Ничего. Мисата замотала головой, правда не сказать, чтобы поспешно, скорее устала удивленно и подняла руки в защитном жесте, в одной до сих пор сжимая банку. Спасибо, Синдзи. Девушка тепло улыбнулась. Ты меня спас. Пожалуйста. Я положил палочки в уже пустую тарелку и допил воду из стакана. И все-таки ты странная. Хотя, тебе идет. Не можешь без подколок. Да. Кацураги опять опасно сощурилась. Хм, я опять вздернул бровь. Кто бы говорил. Впрочем, я всего лишь констатирую факт. Тебе очень идет быть той, кто ты есть, и не стоит этого менять. И повернувшись к молчащей, казалось бы, даже не слушающей нас Аянами, спросил. Рей, ты чего-нибудь еще хочешь? Нет, я все. Последовал равнодушный ответ. Хорошо. Мисата, у тебя же найдется запасное постельное белье? Да. Я продолжал ожидающе смотреть на Мисата. КХМ. До Кацураги дошло, но не прошло и секунды, как ее взгляд наполнился лукавством и азартом, а потом началась. Рей, этот злобный, эгоистичный тиран прогоняет нас с кухни. Нет, ну ты посмотри на его бессовестную рожу. Пошли быстрее, выберем тебе чего-нибудь. От этой малосвязанной с логикой тирады, меня слегка заклинило, и не меня одного. Рей изменила своей обычной равнодушности и удивленно перевела взгляд с Мисата на меня, видимо пытаясь обнаружить на моем лице бессовестную рожу. Но Кацураги не собиралась давать кому-то время, чтобы прийти в себя, и, подскочив со стула, ухватила Рей за здоровую руку и потащила из кухни, приговаривая: «Пойдем, пойдем, насмотришься еще на своего кавалера». В общем, Рей покинула кухню, имея вид растрепанный и удивленный. А я, глядя на это, грустно вздохнул и возвел очи горе. Все-таки Мисата — это нечто. Я лежал на футоне в своей комнате и, уткнувшись взглядом в сакральный потолок, с которым так и не соизволил нормально познакомиться, размышлял. Не познакомился же я с потолком по очень простой причине. Я просто не представлял, как можно выпить на брудершафт с потолком, или хотя бы просто выпить, а значит и нормальное, дружеское знакомство состояться не могло. Но это так, лирическое отступление, так сказать, дань уважения местному мирозданию. Аянами разместилась на диване и уже спала. Мисата, скорее всего, тоже. Я же размышлял. В целом, день прошел удачно, даже более того. Конечно, еще оставалась неизвестной реакция Гинда, но по сути он мало что может сделать, да и вряд ли захочет. Ему, как-никак, нужен рычаг давления на меня, Ирина. Эту роль вполне подходит, к тому же так изначально и планировалось. Осталось только закончить последнее на сегодня дело, и, пожалуй, оно будет наиболее трудным. Достав плеер Синдзи, я одел наушники и включил его любимую кассету с альбомом Холидей, после чего закрыл глаза и, с первыми звуками мелодии, нырнул сразу на 3-й уровень сна. Вокруг раскинулось бесконечное пространство, наполненное клубящейся тьмой, Никаких привычных человеческому глазу образов тут не существовало, да и не нужны они мне были. Мир снов уже давно стал для меня родным и в привычном для человеческого разума окружении. Для работы здесь я уже давно не нуждался. Волевое усилие, и прямо передо мной возникает металлическая дверь с потертой от времени ручкой и мутным стеклом, через которое струится оранжевый свет. Ручка оказалась немного тугой, но неудобства это не доставило. Распахнув дверь, я был вынужден на миг зажмуриться из-за бьющего прямо в глаза света, но уже через миг мое зрение адаптировалось. За дверью оказался обычный старенький вагон электрички, разве что чуть уже, чем было принято в московском метро. Вагон двигался, это чувствовалось в окружающем пространстве, а из окон, с обоих сторон вагона, лился яркий закатный свет, именно закатный, а не рассветный. Тишина и спокойствие, царившие в этом месте, ощущалось просто физически, и даже легкий стук колес только усиливал это впечатление. Что ж, должен признать, что Синдзи удалось создать очень хорошее место, не каждый псионик на такое способен. Если бы он только научился находиться одновременно и здесь, и в реальном мире, то давно бы уже забыл о всех своих комплексах и проблемах. Сам хозяин этого места сидел в дальнем от меня конце вагона и, опустив голову, слушал музыку через наушники, держа плеер в руках. Выглядел Синдзи как мальчик 8-9 лет, в шортах и футболке, точно так же он был одет, когда Гинда оставил его у дома своего брата и молча ушел. Сделав шаг вперед, я почувствовал сопротивление, а перед лицом материализовалась тонкая пленка от поля. Легкое движение плечами, и из-под моего плаща пивофри устремилась волна тьмы, мгновенно растворяя от поля и прячась обратно под плащ. Кстати, да, чуть не забыл. Внешне я выглядел самим собой в привычной броне и при оружии, а это было не слишком уместно в нынешней ситуации. Так что, потратив еще пару секунд, я изменил свою одежду на строгий черный костюм с серебристой рубашкой и черным галстуком, да и глаза сделал голубыми, как у Синдзи. Вот теперь можно и начинать. «Ну привет, Синдзи, давай что ли знакомиться?» — улыбнулся я, присаживаясь напротив парня. Мальчик вскинул голову и удивленно уставился на меня, его глаза пораженно расширились. «Ты, наушники?» — казалось бы, сами по себе выпали из ушей Синдзи. «Я, а кто ты, то есть вы такой?» «Хм, это сложный вопрос. Вы, люди, называете таких, как я, демонами. Хотя в отношении меня это не совсем корректно. Ты демон, а что тебя удивляет? Впрочем, как я уже сказал, я не совсем демон, я имею честь быть князем тьмы, это одновременно и титул, и видовая принадлежность, хотя все объяснить слишком сложно. И, чего ты хочешь? Зачем ты захватил мое тело? И как тебя зовут?» Парня слегка потряхивало, вон даже не может определиться, как ко мне обращаться, да и голос скачет с шепота до требовательного, почти что, крика. «Хм», я усмехнулся и чуть прищурился, позволив на миг радужке глаз принять свой естественный красный цвет. «Хочешь узнать все сразу, а не боишься, что я действительно отвечу? Извините». Синдзи смутился и отвел взгляд. «Да уж, тяжелый случай». Моя улыбка стала шире. «Меня зовут Фобос, а чего я хочу? Ну, скажем так, определенных планов у меня нет. Может быть, ты что посоветуешь?» Я, очередная волна удивления, и взгляд мальчика вновь обратился ко мне. «Ну, а что такого? У тебя же есть желания, мечты, надежды. А поскольку мы сейчас одно целое, то почему бы их не осуществить?» «А-а-а», я терпеливо ждал, с улыбкой глядя на мальчика. «Вы сейчас шутите?» «Да, нет, я вполне серьезно. Назови свои желания и посмотрим, можно ли их реализовать. Например, деньги и девушки у нас уже есть. Правда, если ты хочешь большой гарем, придется немного подождать. Я и так слишком много шокирую окружающих, но все решаемо, так что не стесняйся, заказывай. Только без извращений, я их не люблю». При словах о гареме Синдзи покраснел, до состояния перезрелого томата, и стыдливо опустил взгляд, а извращения вообще вогнали его в ступор. «Ну и перед кем ты смущаешься? Я, конечно, не инкуб, но уж поверь, видел и делал такое, на что у тебя даже фантазии не хватит. Так что смелее, не стесняйся. Я хочу спросить, что тут вообще происходит? Что это за монстр напал на город? И вообще все, я видел обрывки твоих, ваших воспоминаний, как будто все это уже было. Я ничего не понимаю. Понимаешь, Синдзи?» Я откинулся на спинку сиденья. «Этот мир умирает. Вернее, он на грани гибели. Не знаю, какие причины привели к нынешней ситуации, но она возникла. Эти монстры, ангелы, являются проводниками некой силы, которая хочет этот мир добить и соответственно что-то с этого поиметь. Варианты могут быть разными, но скорее всего этой силе нужны души, души людей и душа самого мира, ну и энергия, конечно, которую можно получить от смерти целого мира. А что это за сила такая? Кто управляет ангелами? Не знаю. Скорее всего, какой-то светлый бог, ну или несуществующий бог, такие тоже бывают. Еще та мерзость, скажу я тебе, но мне в принципе это не важно. Бог, а что значит несуществующий? Как он может при этом быть? Тебе известно понятие эгрегор? Он кивнул. Ну, несуществующий бог, это что-то вроде. Они неполноценны, прежде всего в плане личности, но довольно сильны. Этакие вампиры высших сфер, возникают на основе веры и существуют только благодаря ей, выпивая своих последователей досуха, а после смерти поглощают их души. Но кто будет поклоняться такому богу? Очень многие. В том-то и дело, что несуществующий бог не ограничен своей областью влияния, ну скажем любовью, природой, разрушением, или еще чем-то другим. Его пророки всегда кричат о абсолютизме, единстве, что все по воле его и других богов нет, ну ты понимаешь. При этом он позиционируется как нечто очень благое, доброе и всепрощающее, что в его царстве все равны и прочая чушь, для толпы. Вот только позиционируя его как абсолют, они сами, не понимая этого, опровергают тезисы его благости, таким образом давая ему право и даже обязанность творить все, что в голову взбредет, ведь на все воля Божья. Я криво улыбнулся, и любое зло выходит тоже его рук дело, но об этом, увы, мало кто задумывается, а сами несуществующие боги, как я уже сказал, неполноценны. Их можно сравнить с некой компьютерной программой, выполняющей ряд действий, для которых она была написана, а этот ряд, в свою очередь, формируется догмами соответствующей религии, от мыслей и надежд самих верующих мало зависит. Вот и получается, что даже сам такой бог, не имея ограничений в спектре деятельности, не обладает свободой выбора, для этих самых действий и вынужден заниматься всем, что ему приписывают. Но так как многие догмы противоречат друг другу, одновременное их осуществление приводит к довольно жутким результатам. Вот и выходит, что такой божок будет поопаснее многих архидемонов и темных богов. Абсолютизм, синдзи, до добра не доводит. Я замолчал, обдумывая сказанное. Честно говоря, подобные сущности действительно очень страшные и вызывают у меня гораздо большую неприязнь, чем самые одиозные светлые. Одно хорошо, возникают они очень редко. Теперь к вопросу о моих воспоминаниях. Я вновь улыбнулся и встретился с Синдзи взглядом, передавая нужную память. Глаза мальчика остекленели, плеер выпал из рук, а над ближайшей дверью появился плоский экран, в котором начался показ аниме «Евангелион». Посмотрев на это, я хмыкнул. Все-таки парень талантлив, даже не замечает, как воздействует на свой внутренний мир. Устроившись поудобнее на сидении, в состоянии полулежа, я присоединился к просмотру. Увы, это нереальный мир, время тут течет в соответствии с восприятием Синдзи, а он только начал усваивать полученную информацию, так что, придется подождать. Через несколько часов местного времени, Синдзи наконец моргнул и уставился на меня. Аниме только что подошло к концу, явив зрителям море ЛЦЛ и новых Адама и Еву. Печально. И, что, все так и будет? Спросил через несколько минут мой собеседник, находясь в полушоковом состоянии. Сейчас, грубо говоря, существует три основных варианта развития событий. Первый – побеждают ангелы, и этот мир уходит их хозяину, кем бы он ни был. Воплощение второго варианта ты только что видел – это полное перерождение мира с нуля, совмещенное с гибелью человечества. Третий же вариант – человечество побеждает, мир выживает без экстренных мер, таких как поглощение всех душ, и продолжает развиваться. И какой из этих вариантов осуществится, практически целиком и полностью, зависит от нас. Классно, да. Согласись, восхитительное ощущение. Я почти непроизвольно оскалился. Такая ответственность, прошептал побледневший Син. Ой, да ладно тебе, нашел из-за чего переживать. Вот у меня реально глобальная проблема. Я многозначительно замолчал, задумчиво гладя на потолок вагона. Какая? Все же проявил любопытство Синдзи. А значит, и от увиденного уже начал отходить. Большая, Синдзи, большая. Я бы даже сказал, краеугольный вопрос нашего бытия. Я опять замолчал, с удовольствием отметив возросший уровень интереса собеседника. Вопрос звучит так. Совратить мне оску, когда мы будем в кабине Евы-02, во время атаки Гигаила, или не стоит и лучше подождать? По вагону разнесся грохот, Синдзят избытка чувств грохнулся с места. Полегчало, участливо поинтересовался я, даже не думая прятать ехидную улыбку. Ты больной, ты точно больной. Зато, ты больше не напоминаешь прокисший кисель, да и от увиденного отошел. А про Аску это шутка. Да, я же говорю, еще не решил. Состроил я самое невинное лицо. Издеваешься, есть немного. Так, Синдзи мотнул головой. Ну и что ты собираешься со мной делать? Ничего, мы и так со временем сольемся воедино. А пока мне нужно только твое согласие на сотрудничество. Тебя же, как я понимаю, все устраивает и уничтожать мир ты не шибко хочешь. Ну да, в принципе. Но, а все-таки, зачем демону спасать мир и какой вариант ты сам хочешь воплотить? Третий. А зачем? Ну, как тебе сказать? Понимаешь, в магии есть такое понятие, как долг жизни. Это не просто абстрактное понятие, целиком и полностью лежащее на совести спасенного, а вполне себе вещественная вещь. Фактически, если я спасу жизнь этому миру, то она станет принадлежать мне. Другими словами, я, в каком-то смысле, стану хозяином этого мира. Конечно, я объяснил все очень грубо, но ведь суть ты уловил, и согласись, награда довольно существенна, чтобы за нее поработать. Слушай, давай прекратим разговор о фундаментальных законах вселенского устройства, я все равно не смогу тебе объяснить и половины, так как ты просто не знаешь, да и не способен понять, большую часть необходимых слов и определений, а в человеческих языках, увы, просто нет подходящих терминов. Простите, ты неисправим, я покачал головой. Ну так что, всадник ты мой апокалипсиса, на сотрудничество согласен? Да, вот и отлично. Я с улыбкой встал и потянулся. Засиделся я тут у тебя, мне просыпаться уже давно пора, девушек кормить, а я тут сижу с каким-то парнем подозрительной наружности, в еще более подозрительном вагоне, едущем непонятно где. Короче, бывай. Синдзи, глядя на меня, хохотнул. Мисата же 29 лет, с улыбкой заметил парень. И что с того, ты хоть знаешь сколько мне лет? Для меня, что Мисата, что Фуюцуки, что наш учитель обществознания, все такие дети. Вот, то-то же. Я веско поднял указательный палец вверх и хитро подмигнув Сину, растаял облаком тьмы, выходя из внутреннего мира. Проснувшись, я некоторое время наслаждался утренней тишиной, глядя в потолок. За окном царила предрассветная темнота, а через открытую форточку в комнату проникал прохладный ветерок. Получилось неплохо. Конечно, до полного слияния еще далеко, но даже так, проблем с синхронизацией у меня уже не возникнет. Ладно, пора вставать. Поднявшись, я заправил футон и, взяв одежду, направился в ванну. Быстро приняв душ, стараясь при этом не шуметь, я пошел на кухню, но дойдя до гостиной остановился. Аянами сидела на диване и путалась в бинтах, сосредоточенно пытаясь перевязать себя одной рукой. У нее это получалось, но очень медленно и с явным трудом, однако девочка терпела. Было видно, что делает она это уже не первый раз. «Ну и что ты делаешь?» – спросил я, остановившись в дверном проеме и глядя на девушку. Рей замерла и подняла на меня взгляд своего рубинового глаза. «Провожу перевязку». «Эх!» – я устало вздохнула и с грустной улыбкой направился к Рей. «Иди сюда, чудо ты мое!» И сев рядом с удивившимся, но почти никак это не проявившим чудом, я аккуратно взял руку Рей и начал разматывать старые бинты. Девочка не сопротивлялась. Всю процедуру перевязки Рей завороженно смотрела на мои руки или в мои глаза, когда я перематывал ее голову, но молчала. Бинты и пластырь находились у нее в школьном ранце и занимали довольно весомую часть объема. Портфель стоял туже, рядом с диваном. Завязав последний узелок, я сам посмотрел ей в глаза. «Давно проснулась?» «Нет». «Ты всегда так рано просыпаешься?» «Нет». «Но мне нужно было провести перевязку». «Ясно». Я тепло улыбнулся, едва подавив желание погладить ее по голове. Уж больно она сейчас опять напоминала милого растрепанного котенка. «Ну теперь ты можешь еще немного поспать, я тебя разбужу, когда приготовлю завтрак». Рей едва заметно порозовела. «Хорошо, я посплю». И отвела взгляд, уперев его куда-то в пол. «Молодец». Я встал и все-таки не удержался и разок провел ладонью по волосам девушки. «Отдыхай». После чего быстро прошел на кухню, прихватив с собой использованные бинты. Лица Аянами я не увидел. С завтраком я особо не спешил, так как было еще слишком рано, да и не принято тут как-то плотно наедаться в начале дня, а значит и что-то существенного готовить нет смысла. Рей действительно в скором времени уснула, Свернувшись калачиком на диване, я проверял. Так что рассвет я, как и вчера, встретил в одиночестве, стоя на балконе и потягивая холодный, сладкий чай. Когда проснулась Мисата, до выхода в школу оставалось примерно полчаса. Промурлыкав что-то невнятное, когда, после выхода из ванной и прихода на кухню, сразу получила свой кофе, Мисата в нирване растеклась по стулу, а я пошел будить Рей. Завтрак прошел в молчании, а Янами, с задумчивым видом, пила сваренное мной какао, не отрывая глаз от чашки. Кацураги, глядя на нас, чему-то мечтательно улыбалась, а я просто наслаждался тишиной и прекрасным окружением. Эх, Кацураги грустно вздохнула, поставив пустую чашку на стол. Пора вас до школы подбросить. Нет, мы сами дойдем. Мисата смерила меня подозрительным взглядом, потом, видимо, о чем-то вспомнила и вздохнула. Ну, как знаешь. Я кивнул и встал. Рей, ты закончила? Да. Тогда пойдем. Хорошо. А Янами тоже поставила пустую чашку на стол и поднялась. Как только мы вышли из здания, я достал из кармана купленные вчера для Рей очки и передал их хозяйке, получив в ответ странный взгляд и едва заметный кивок. Рей, в темных очках и светлой школьной форме, выглядела немного забавно, как на мой взгляд, а вот для случайных прохожих образ был просто немного странным, но объяснимым. Все-таки солнце слепило нещадно, да и красные глаза теперь не привлекали внимания. Нацепив собственные очки, я поудобнее перехватил ручки обоих портфелей и жестом показал Рей идти за мной. Шли мы не спеша и как и вчера, молча. Правда, не думаю, что кто-то из нас испытывал по этому поводу дискомфорт, скорее наоборот. Опять всю дорогу, на заднем плане, раздражающе маячила охрана, показывая свою полную профнепригодность. Но все же, до школы мы дошли спокойно и с запасом времени. А вот внутри возникли первые неприятности, если так, конечно, можно назвать шепотки за спиной, вроде: «А смотри, роботы идут, или вон тот ненормальный, про которого я рассказывал, и это рядом с ним». Ну и все в таком же духе. Лично мне мнение всех этих детишек было абсолютно безразлично и никак меня не задевало. Ну, честное слово, кто они и кто я? Так что пусть шепчутся, тем более, что я сам хотел добиться такой реакции. Рей тоже никак не реагировала на шепотки за спиной и молча прошла к классу. Там почти никого не было, за исключением старосты и парочки девочек, с которыми она увлеченно общалась, так что наше появление даже осталось незамеченным. Пройдя рядом с партой Рей, я положил на нее ранец Аянами, а сам сел за следующую. Рей, без малейшей задержки, повторила мое движение и заняла свою парту. Еще пара секунд достать и разложить вещи, и мы почти синхронно замираем, глядя в окно, оперев голову на левую руку. И все это в полной тишине, даже не глядя друг на друга.